Три сестры отдыхают в купальне. Завтра Гармония впервые отправится ночевать в дом Тимократа. Она хочет лишь одного — предаться ласкам воды в ожидании других ласк. Тишину нарушил лишь тихий плеск, как вдруг появилась Аристомаха. Раздраженная, разгневанная, она набросилась на дочь с упреками. Как может быть Гармония такой безучастной? Она должна умолять, буйствовать, преследовать Дионисия, угрожать самоубийству. Молчание Гармонии еще больше раззадорило мать. Этот союз — позор для их рода, одного из самых древних семейств Сиракуз. Лечь в постель человека из рабов и верх бесчестия, Секула, это унижение по отношению к ней, сестре Диона и Гармонии, его супруги. А Гипаринос, разве не позорно заставлять его жить с человеком, который не его отец? Гипаринос все равно не знает своего отца. Холодный ответ дочери только усугубил ярость Аристомахи. Сафро приподнялась и пыталась вмешаться. Гипаринос будет ночевать у Тимократа, но днем будет возвращаться во дворец, чтобы брать уроки и упражняться в палестре. Ты сможешь с ним видеться, мама? Это не окончательный разрыв. Аристомаха ничего не хотела слушать. Она подошла к ванне, где отдыхала Гармония, и продолжила гневный монолог. Ты хоть сама понимаешь, принадлежать двоим, какое бесстыдство! Тебе-то вроде не стыдно было делить ложе отца с другой женщиной? Звук пощечины раскатился по купальне, разве что чуть приглушенный во влажном воздухе. Молодая женщина выпрыгнула из воды, переступила бортик ванны и стала вытираться, повернувшись спиной к матери. «Хорошо», — подумала Дике, — «что Гипаринос теперь ходит в мужскую купальню. Было бы ужасно, если бы ребенок присутствовал при этой сцене». В то же время Дике боялась, как бы Аристомаха наконец не заподозрила правду. Хоть Гармония и хмурится с упрямым видом, ее желание, ее лихорадочный трепет можно заметить. Может быть, они заметны лишь мне и Сафро, — надеялась сестра. Она пыталась объяснить. — Мой брат — точная копия отца. Ты ведь знаешь, если уж он что решил, ничто не заставит его передумать. Сафро пришла к ней на помощь, твердо обратившись к матери. — А теперь оставь Гармонию в покое. Она без того достаточно несчастна. — По нету не скажешь. Нет, она несчастна. Просто не показывает этого, как ты. Вот и все. Гармония положила полотенце на скамью и начала причесываться. Ее сестры догадывались, что нарочитая медлительность движений и поскрипывание мокрых волос под гребнем помогают ей не сорваться. «Как она прекрасна!» — подумала Сафро. «Это полнота форм, бедра, и стройные, и округлые, длинные ноги, и вся ее упругая плоть, неизмененная материнством. Груди забыли, что кормили ребенка. Они ждают только возлюбленного. Столько великолепия достанется другому, не мужу. Конечно, мать не может такого вынести». Вдруг Аристомаха с рыданиями погрузилась в ванну, в которой только что лежала ее дочь, и в бешенстве забилась головой о мрамор. Сафро и Дике остолбенели. Они знали, что уже несколько месяцев Аристомаху беспокоит постепенный уход месячных, но не ожидали подобного взрыва. Гармония даже не обернулась, она спокойно собирала волосы в высокий пучок. Вошла Дорида, высокая, неспешная. Она оглядела четырех женщин, словно догадываясь о раздорах, которые вода источника не в силах усмирить. Она стала раздеваться. Хотя кожа и грудь ее поблекли, странное очарование исходило от нее, словно перламутр и мрамор утратили свою каменную суть и обрели взамен особую мягкость. Она села на край ванны, в которой Аристомаха все рыдала, словно обиженная девочка с мокрыми от слез щеками. Дорида утерла слезы, мягко провела губкой по плечам и рукам. Отчаянные рыдания и всхлипывания постепенно стихли. Дорида поддержала Аристомаху, помогая ей выйти, растерла ее полотенцем и предложила лечь на кушетку. Взяла флакон ароматного масла коснулась ее кожи и спокойно начала массаж, тихонько напевая песенку, неизвестную трем сестрам. «Это лакрийская песня», — задумалась Дике, не без внутренней ревности, встревожившей ее саму. «Никогда моя мать не ласкала меня так, напевая. Никогда она не касалась меня, единственной своей дочери, руками такими нежными и такими уверенными. А может быть, я забыла это? Как странно. Моя мать, чья кожа так бледна, напомнила мне в этот момент черную Нектею. Та же нежность, полная силы, та же властность и спокойствие. Это моя мать, которую я никогда не знала, которая не знала меня. Гармония. Наши руки, наши губы сразу же узнали друг друга, нашли друг друга, и он и я сохранили молчание о мужчине, о женщине или женщинах, которые были с нами во время долгой разлуки, мы их перечеркнули. Обретение прежних движений, неизменных, полных обожания, наполняет нас счастьем. Всю ночь мы можем спать, прижавшись друг к другу на льняных простынях, не считая времени, не боясь, что нас застигнут. Это счастье бесценно. Дике. Я сижу на террасе и слушаю, как она играет. С наступлением сумерек она села внизу, опершись спиной о стену. Она сняла сандалии, она объяснила мне, что ей все более необходимо чувствовать землю, когда она упражняется в игре на кефаре. Сейчас она импровизирует. Темы начинаются, меняются, испуганные своим рождением, ускользают, как боязливые ящерицы, снова выглядывают, пробегают гибко, переплетаются. Тишина. Я жду немного, потом встаю посмотреть. Сафро поднялась, она смотрит на небо, на полет перелетных птиц. Нет, не уходи, сестра, любимая, не уходи. Рядом с ней стройный тополь, уже начинающий желтеть и облетать под первыми ветрами осени. Такой высокий, такой легкий. Мне кажется, сестра слилась с ним воедино. Тень кипариса бесконечно тянется, самый кончик, как темный угрожающий палец, касается музыкантши. Мне страшно, мне хочется крикнуть ей, чтобы она посторонилась, не позволяла этому, не знаю чему, указывать на себя. Мне страшно, пусть она снова сольется с дрожащей желтизной тополя, пронизанного последними лучами. Она отворачивается от птиц, возвращается к кефаре. Скромно садится на скамеечку в последнем пятнышке солнца, прижимает инструмент к плечу. Я вздыхаю с облегчением. Теперь она выстраивает основу мелодии, а вскоре появляются и слова «Море прекрасное, верное, смейся всегда, подыгрывай мне, поддерживай веселыми волнами». Снова молчание. Но я уже не беспокоюсь. Я догадываюсь, что она нащупывает песню, повторяя про себя эту первую строфу. И снова голос начинает с последних строк. «Подыгрывай мне, поддерживай веселыми волнами, и мои слезы высохнут, горькую соль их поглотят твои шлавливые волны». Песня прерывается. Кипарис и тополь почти слились в сумерках. Я еще различаю светлое пятно туники. Музыка все звучит во мне, орошает меня. Сафро. На нашем широком ложе мы спим поодаль друг от друга. Моя сестра тяжелее, чем я, и поэтому я часто соскальзываю к ней во сне. Мои сны, я возвращаюсь в свои сны. Мы не касаемся друг друга. Во мне иногда пробуждается тоска по наслаждению, может быть, и в ней. Не знаю, что открыл ей рептин. Она не скажет об этом, а я остерегусь ее расспрашивать. Каждый месяц ее запах меняется. А мне вот уже 2 или 3 года как удалось прервать неотвратимый, как судьба, возврат месячных. «Как ты это делаешь?» — спрашивает она меня с раздражением, с завистью. «Я приказываю. Я ведь дочь моего отца. Я приказываю своей утробе». Она слушается. Она протестует. «А я что, не дочь моего отца?» «Да нет, ты дочь, но ты не унаследовала от него эту страсть, эту радость власти. У меня полная власть над моим телом, моей кровью, моим голодом». И сестра шепчет. «Ах, как я завидую твоему безумию, хоть оно и пугает меня иногда». Дионисий пригласил Платона ко двору. Он заверил его, что они смогут спокойно поговорить о Дионе, и даже намекнул на возможность примирения. В ожидании второго посещения Дионисий снова стал меньше пить и начал совершенствоваться в математике. Затем он попытался написать философский трактат. Софрои и Дике посмеивались над этой смесью хитрости и наивности. Они чувствовали, как горячо желание их брата, чтобы афининин признал его настоящим философом. «Или царем-философом, который так дорог Платону», — предположила Софро. Дике ответила с иронической полуулыбкой. «Полагаю, что после своего последнего пребывания здесь основатель Академии отказался от этой мечты». «Во всяком случае, мой брат-супруг хитроумно пользуется Дионом, как приманкой, чтобы завлечь Платона». В начале весны, как только возобновилась навигация, Аристипп Киренский первым приплыл в Сиракузы. Он привез гармонии подарки от Ареты, вышитые ткани и засахаренные финики. Он развлекал Дионисия шутками и остерегался высказываться насчет его пресловутого трактата. Геликон Кизикский подтвердил свой приезд, но приезд Платона оставался неопределенным. Философ недавно написал Дионисию, требуя вернуть Диону имущество и жену. Это послание разгневало Дионисия и разъярило гармонию, которая отвела душу наедине с сестрами. Ну чего он лезет не в свое дело? Пускай занимается своей академией, а не моей семьей. Дионисий был еще сильнее раздражен вестью, что некоторые члены Академии поддерживали проект Диона вызвать падение тирании. Напряжение спало, наконец, благодаря сиракузскому гражданину, другу Платона. Этот гражданин по имени Архидемос утверждал, что Платон, напротив, старается обуздать Диона. Дионисий позволил себя убедить и послал Триеру в Пирей. Вскоре после Геликона Платон приехал, наконец, в Артигию. Тиран принял его с распростертыми объятиями. Филистион, хотя и ослабевший от старости, присутствовал на пиру, заданном в честь собравшихся высоких гостей. На следующий день он рассказал обо всем трем сестрам. Геликон изложил расчеты, с помощью которых он с точностью определил дату затмения. Платон одобрил его. Дионисий проявил живой интерес. Достигнутые им успехи в математике позволили ему следить за доказательством. Затем он повернулся к Аристиппу, сохранившему молчание. «А ты не предскажешь ли какое-нибудь событие?» «О, ничего интересного. Возможно, грядущий разрыв между философом и тираном?» Дионисий расхохотался. «А Платон?» — спросила гармония. «Только легкая гримаса недовольства». Затмение произошло в предсказанный день и час. Геликон и Филистион посоветовали не смотреть прямо на солнце. Сиял свет, и щепели птицы, но странное беспокойство повисло в воздухе. Испуганные кулики и чайки вдруг стали кружить над стенами, крича. Ледяной ветер ворвался в крепость. Тени надвинулись быстро, ночь пожрала день, тишина и холод овладели садом. Некоторые цветы, заметила Дике, закрылись, а дети и домашние животные прижались друг к другу в страхе. Весна превратилась в северную зиму. И одна молодая собака, перестав скулить от ужаса, заснула, мордой уткнувшись под мышку Лао-Дамии, которая тоже свернулась на земле с закрытыми глазами, слившись с темнотой. Потом послышался дрожащий голос Гиппаринуса. — Кто заболел? Солнце или луна? Два месяца спустя исполнилось второе предсказание. Предсказание Аристиппа. Три сестры шутили, не надо быть пророком или ученым, чтобы догадаться. Дионисий сильно разгневался на афинского гостя. Его раздражало, что Платон торопил его вернуть Зиону земли и супругу, и еще нестерпимее ему было, что он не одобрил его философский трактат. По мнению Платона, этот текст не свидетельствовал ни о подлинных знаниях, ни о любви к истине. Философствовать значит, не копить знания или выставлять их на показ, это значит изменяться внутренне, это долгий и трудный путь. Дионисий, большой любитель власти и удовольствий, еще весьма далек от подобной глубокой перемены. Впрочем, философское откровение, которое сродни инициации, вовсе не обязательно записывать. Акт письма даже подозрителен, потому что заставляет застыть живое слово, рождающееся в диалоге. 15 дней спустя разрыв с Дионисием стал несомненным, и философ был отослан в один из домиков рядом с садом. Совсем неподалеку жили предводители наемников, враждебные ему. Им было известно, что Платон всегда осуждал наем солдат за плату. Хоть Тимократ и утверждал, что афинянину не грозит никакая опасность, Платон чувствовал себя все более отрезанным от мира и, наконец, заболел. По настоянию Сафро Дионисий послал к нему Филистиона. Тот нашел у больного тяжелое расстройство кровообращения. Ноги распухли почти вдвое, лодыжки покрылись синеватыми язвами. Сильная жара неблагоприятно влияла на состояние больного. Врач сказал сестрам, 68 лет ему не следовало отправляться в такое путешествие. Полагаю, он решился на это лишь в надежде улучшить положение Диона. Но от новой неудачи он ослабел. Хоть и пытается казаться безмятежным, это для него тяжелый удар. Аристипп уезжает в Кирены. Он не хочет получать новые знаки расположения тирана, пользуясь тем, что Платон впал в немилость. Однако он уезжает с богатыми дарами, к которым гармония добавила подарки, предназначенные для Ареты. Аристипп нежно и ласково целует молодую женщину. «Я передам дочери, что ты прекрасна, как никогда». Филистион тоже заболел. Приступ лихорадки не дает ему выйти из комнаты. Дике ухаживает за ним, а Сафро каждый день навещает Платона. Она с удивлением заметила, что он отведал только верхушки артишоков с оливковым маслом и тимьяном. А мы, сицилийцы, и стебель едим, правда. Он попробовал и оценил. Стебель, правда, очень нежный. Но это другой вид артишоков, не тот, что у нас, в Аттике. Ты вегетарианка, как мне сказал Филистион. Может быть, ты и пифагорейка? Нет, просто мне так больше нравится, я так лучше себя чувствую. Она развернула бинты на правой ноге, состояние которой было хуже, протерла язвы настоем, который дал ей Филистион. Я доставляю тебе много хлопот. Разве ты не могла поручить эту неприятную работу служанке? Нет, хоть Дионисий разгневался на тебя, в моих глазах ты остаешься его почетным гостем, и мне подобает заботиться о тебе. Она вытерла гной и сукровицу, заметила, что нога вздрогнула. Я сделала тебе больно? Совсем немного. У тебя очень легкая рука, и при игре на кефаре тоже. Она остереглась напомнить ему, что 6 лет назад он критиковал ее за излишнюю изощренность. Она продолжила свою кропотливую работу, пользуясь кусочками мягкой, хорошо впитывающей влагу египетской ткани, которую Арета Киренская регулярно присылала гармонии. Раньше она хорошо послужила им в уходе за младенцами. Эдема, как называют отек, и Эдип, эти слова похожи друг на друга. Эдип — это имя, значит, тот, у кого распухшие ноги, как у тебя сейчас. Готовя новый бинт, она шутливо прибавила. Но ты-то не убил своего отца. Платон улыбнулся. Нет, мне было 3 года, когда он умер. Софрон медленно оборачивает чистым бинтом изъязвленную плоть. Когда она это делает, Платону приходится приподнимать негнущуюся такую тяжелую ногу. Распухшие ноги. Софро с удивлением услышала, как больной сказал, «Ты ведь не любишь своего мужа. Мне не нравится, что мой брат, мой супруг». Сестре подобает любить своего брата. Для меня законы гостеприимства стали важнее, чем законы семейной любви. Когда приезжает чужеземец, он открывает калитку, впускает свежий воздух. Ты имеешь в виду что-то нездешнее? Да, здесь сплетение одинаковостей породило многие ужасы. Она приподняла лодыжку, нога становилась все тяжелее. Когда я была маленькой, мне, как, наверное, и всем детям, ничто не казалось таким желанным, как оставаться внутри семейного кокона. Он казался мне таким же мягким, как эта ткань. Я хотела, чтобы он оставался недоступным для всякого вторжения, надеялась, что другой, чужак, не проникнет внутрь. Слишком поздно, и в жестоких страданиях я поняла, что это гнездо, замурованная крепость. Платон хранил молчание. Софро поколебалась, прежде чем добавить. «В одном из последних своих диалогов ты говоришь, что надо признать существование другого и предоставить ему место». Легкая ирония почудилась ей в улыбке больного. Она замолчала и закончила перевязку. Платон закрыл глаза, очевидно усталый. Она оставила его отдыхать. Она уходила в сад. А молнии зноя вспыхивали между ветками яблонь, надвигалась гроза. Правнучка Глауки потерла с ее ноги. Софро села на траву и стала ее гладить. Ты пахнешь шалфеем и мятой, где ты там бродила? Кошка потягивается, лежа на боку. Софро видит в этом словно зевок всем телом, полные неги приглашения к отдыху. — Пойдем, кошечка, идем спать со мной и с сестрой. Рассветная свежесть твоей мордочки поможет нам пережить эту знойную ночь. 15 дней спустя Софро призналась Дике. Как ни странно, Платон все чаще заговаривает со мной, когда я за ним ухаживаю. Он чувствует себя очень одиноким. Если бы не болезнь Филистиона, он беседовал бы с ним. А о чем он с тобой говорит? О политических проблемах. Похоже, он отказался от властителя-философа и царственного ткача, о которых говорил в свой прошлый приезд. Кто же будет править, если он хочет избежать демократии, тирании, царской власти? Он считает, что жизнь города должна основываться на очень точных, очень строгих законах, предусматривающих все возможные случаи, требующие упорядочения и все возможные нарушения. Когда он вернется к себе, он напишет диалог, посвященный этим законам. Он говорит, что это огромный труд, на который потребуется несколько лет. Итак, философа, похоже, затмил законник. Этим он утешается после того, как здесь стал свидетелем беззаконий? Возможно. Но ты не можешь себе представить, законы будут управлять всем до мелочей. Город словно окаменеет. Законы настолько строги. Например, горожане не смогут выехать в чужие края без разрешения. По возвращении они должны представить на суд цензоров любую новую мысль или обычай. Даже детские игры будут управляться законами. Ты представляешь? даже то, сколько вина человек может выпить. И правда, иногда он видел, как Дионисий валился под стол, неся невнятица. А музыка, живопись, скульптура — ничто не ушло от этой кропотливой разметки, как будто бы он хочет исключить всякий риск непредвиденного, всякие перемены. Он придумывает мелочные правила. Если раб украдет гроздь винограда, он получит столько же ударов плетью, сколько съел виноградин. Дикие засмеялась. Да ну, а как их посчитать, эти виноградины, если исчезла гроздь? Сафро улыбнулась. В общем, эта дотошная одержимость показалась мне схожей с безумием. Я слушала, как он описывал мне крепость, замкнутую в себе, законы, тяжелые, как камни. Я задумалась, возможно, подобная мудрость столь же тиранична, как власть нашего отца. Это страсть заключать все в категории, как в темницу. Да, это беспредельная, маниакальная страсть к организации. У папы были, по крайней мере, фантазии, капризы. Ты понимаешь, стены, которые Платон хочет построить в своих сочинениях, кажутся мне еще более высокими, чем стены, воздвигнутые нашим отцом. «У каждого своя крепость», — прошептала Дике. Платон выздоравливал, но ходил пока с трудом. Однако каждый день он прогуливался мелкими шажками по лавровой аллее рано утром, пока не наступала удушающая жара. Филистион, также оправившийся, сопровождал его, но предоставлял Софро менять повязки. «Теперь у тебя рука вернее, чем у меня». Увы, мои пальцы стали дрожать. Врач считал, что Платон вскоре сможет сесть на корабль в Пирей. Но Дионисий возражал против этого. «Что это? Оскорбленное самолюбие? Наслаждение властью?» — задумалась Дике. «И то, и другое», — ответила Софро. «Да это старая ревность». «О, да! Дионисий так хотел бы, чтобы Платон любил его и восхищался им. Как когда-то Диона. Как бы там ни было, это решение вполне в духе моего брата-супруга. Недоброе удовольствие удерживать того, с кем он порвал, даже ничего от него больше не ожидая.